Глава 321. Бэнк. До июня 2005 года еще оставалось более 9 месяцев, постпродакшн «Светлячка» только начался, и такого длительного срока было вполне достаточно, например, «Фантастическая четверка» и «Мистер и миссис Смит», чьи премьеры были запланированы на тот же период, еще находились на стадии съемок. Тем не менее, для достижения наилучшего результата работать нужно не спеша и кропотливо, особенно когда дело касается оригинального научно-фантастического блокбастера, так что никто не досадовал, что времени слишком много. А работа по созданию спецэффектов в «Светлячке» началась уже давно. В фильме имелось более 1800 сцен со спецэффектами, что было больше, чем у района 9, который имел 1000 таких сцен. Последовательные сюжетные концепт-арты, начиная с битвы за долину Серенити и грандиозного ограбления поезда и заканчивая битвой за Новую Шанси и финалом, давали команде и маге Ингине подробное описание и последовательность работы над спецэффектами, что не мешало Ван Яну сперва смонтировать черновую версию фильма без музыкального сопровождения и визуальных эффектов. В этот раз у «Светлячка» было 3 официальных монтажера – Ван Ян, Маргарет Гудспит и Ли Смит. А для написания музыки были приглашены Ханс Циммер и Ян Кочмарек. Казалось, приглашать Ханса Циммера в качестве композитора было наглостью. С тех пор, как в 1988 году благодаря «Человеку дождя» состоялся его дебют в Голливуде и была получена номинация на «Оскар», этот 47-летний немец спустя 10 с лишним лет карьерного развития теперь, похоже, являлся лицом музыки голливудских фильмов. «Дни грома», «Тельма и Луиза», «Король лев», «Скала», «Гладиатор», «Миссия невыполнима 2», «Черный ястреб», «Перл-Харбор», «Последний самурай». За эти годы он выступил композитором уже в 48 фильмах, 7 раз выдвигался на «Оскар» за лучшую музыку и 1 раз выиграл премию. Если учитывать информацию о будущих картинах, то он еще напишет музыку для франшизы «Бэтмен», 2-й, 3-й, 4-й частей «Пиратов Карибского моря», 1-й и 2-й частей «Кунг-фу панды», «Начало» и других картин. Непревзойденная легенда. Ханс Циммер мастерски переплетал в своих композициях электронную музыку и традиционную инструментальную музыку, имел потрясающий особый стиль, в котором сочетались ослепительность электронной музыки и величие симфонической музыки, также посредством оркестра выражался героический трагизм. Зачастую присутствовал классический хор, как в «Человеке дождя», который был преисполнен либо мрачности, либо пафоса. За счет этого всего музыка получалась насыщенной, пробирающей до костей, дерзкой, атмосферной и трогательной. В этом Ван Ян и нуждался. Чтобы сделать сцены по-настоящему эмоциональными, требовалось соответствующее музыкальное сопровождение, особенно в битве за Новую Шанси, которая должна была вызвать глубокую скорбь и показать героизм. Нельзя было обойтись без композиции уровня Ханса Циммера, если хотел разжечь в зрителях эмоции. В настоящее время Ван Ян являлся самым молодым оскароносным режиссером, плюс «Светлячок» был научно-фантастическим блокбастером стоимостью 200 миллионов. Поэтому неудивительно, что удалось заинтересовать Циммера приглашением и заставить его сказать: «Для меня это важнейший проект 2005 года». Он также хорошо понимал, что «Светлячок» – отличная возможность заработать «Оскар». Ян Кочмарек с Ван Яном были старыми друзьями. Ранее они 2 раза посотрудничали в фильмах «В погоне за счастьем» и «Район 9». Если Ван Яну требовался Ханс Циммер для работы над активными сценами, то Ян Кочмарек – для работы над спокойными сценами. Может, музыка у этого 51-летнего поляка и не была такой эпичной и пафосной, тем не менее в ней за счет пианино, струнных инструментов и детских голосов проявлялась та нежность и та пронзающая сердце грусть, которые отсутствовали у Циммера. Не ради придания «Светлячку» фантастичности или стильности был приглашен Кочмарек, а ради добавления беззаботности и невинности. Ван Ян был абсолютно уверен, что у Кочмарека получится это сделать. Достаточно было посмотреть «Волшебную страну», которая выйдет 12 ноября. Грациозное, беспечное пианино, приятные, энергичные струнные инструменты, а также бойкий, одухотворенный детский хор, даже вечно грубоватые медные духовые инструменты приобрели умеренное звучание, все это создавало атмосферу сказочного мира. На закрытом показе «Волшебной страны» какой-то критик отметил, что единственный недостаток саундтрека заключается в его чрезмерной блеклости. Пианино, струнные инструменты и детские голоса – эти 3 главных орудия Кочмарека – раскрывались примерно одинаково, используя одну мелодию, один ритм, звуча с одинаковой силой. Инструменты и голоса не выделялись между собой, многие музыкальные отрезки звучали натурально, но не имели ярких и запоминающих созвучий и тембров, которые бы создавали напряжение, то есть кульминацию, присущую голливудским саундтрекам. Однако Ван Яну казалось, что этот критик несет чушь, в волшебной стране такая восхитительная музыка. Творчество, включающее в себя множество разных форм, обычно сильно ограничено ввиду внутренних противоречий автора или внешнего давления. А по мнению Ван Яна, некоторые композиторы обычно теряются в определении формы и любят делать нагромождение из разных элементов. При написании же саундтрека композитор следит за тем, чтобы музыка обслуживала содержимое фильма, из-за чего нельзя действовать согласно своим прихотям, приходится придерживаться определенных правил, тем более если это серьезно подверженный коммерции Голливуд. Нередко на первом месте стоят опыт и риски. О какой отдаче чувствам здесь может идти речь? Верно, допустить гармоничное, умеренное звучание разных инструментов и голосов, значит отказаться от гигантской эпической фактуры, которой всегда придерживаются голливудские саундтреки, а также значит ослабить напряжение и стремиться к выражению легкости и плавности. Но что плохого в таком отказе? Почему каждый раз надо обязательно гнаться за так называемым напряжением? В разных фильмах разное содержание и разные сцены, а потому акцент делается на разные вещи. Блеклость идеально подходила волшебной стране, Ван Ян надеялся, что в нескольких важных эпизодах «Светлячка» тоже получится создать такую атмосферу. На самом деле у Яна Кочмарека возникло немало разногласий с продюсерами «Волшебной страны» по поводу саундтрека. Конечно, он в итоге все-таки отстоял свою позицию. Возможно, личное обаяние Ван Яна и хорошие с ним отношения вкупе с его неизменными радушием и искренностью сыграли свою роль, поэтому Кочмарек согласился поработать над саундтреком совместно с Хансом Циммером. Необходимо знать, что над предыдущими фильмами он всегда работал один. Циммер и Кочмарек были композиторами высочайшего уровня, один активный, другой спокойный. Новость о сотрудничестве двоих людей в «Светлячке» моментально вызвала жгучий интерес у многочисленных киноманов и любителей киномузыки. Что произойдет, если столкнутся два разных музыкальных стиля? Конечно, для начала надо было дождаться результатов работы монтажеров, только тогда композиторская команда сможет приступить к работе. Что же до столкновения музыкальных стилей, то все будет зависеть от того, сможет ли содержимое «Светлячка» вызвать эмоции и вдохновение у композиторов. Однако композиторская команда вовсе не сидела без дела, им тоже требовалось подумать над тем, как объединить Дикий Запад и Восток, как идеально вписать в свою музыку Ирху, Пипу, Гонг и другие традиционные китайские музыкальные инструменты, чтобы передать настроение и атмосферу Востока. Они планировали съездить в Японию, Тайвань, Гонконг и материковый Китай, провести глубокие дискуссии и исследования с тамошними азиатскими музыкантами и кинокомпозиторами и даже пригласить в свою команду выдающихся музыкантов. Они поклялись, что «Светлячок» станет новой вершиной в их профессиональной карьере. Что касается монтажа, то это уже был шестой раз, когда Маргарет Гудспид исполняла обязанности монтажера в режиссерской картине Ван Яна. Али Смит, «Яркие работы», «Шоу Трумана», «Хозяин морей», «На краю земли», «Темный рыцарь», сотрудничал второй раз после «Района 9». Вместе с режиссером Ван Яном они составляли костяк отдела монтажа. «Светлячок» явно не мог быть смонтирован в одном стиле, он нуждался в разносторонности. Несмотря на то, что трое людей были монтажерами, они выполняли разные задачи. Маргарет в основном монтировала спокойную часть, а Ли Смит и Ван Ян отвечали за сцены с экшеном и сражениями. Ван Ян больше следил за боевыми сценами. Планировалось, что хронометраж «Светлячка», не считая вступительной анимационной заставки «Flame Films» и финальных титров, составит примерно 150-180 минут, то есть от 2,5 до 3 часов. Ван Ян надеялся, что удастся уложиться где-то в 165 минут. Это также будет его новый личный рекорд. Кроме «Паранормального явления» продолжительностью 90 минут, остальные его 7 фильмов длились около 120 минут. Такое изменение означало новый ритм повествования. «Битва за новую Шаньси» – всего лишь высший кульминационный момент, который подводит фильм к финалу. Помимо этого, эмоциональную встряску должны оказывать «Битва за долину Серенити» в начале фильма, всевозможные драки и приключения, быстро сменяющиеся масштабные локации, поочередно появляющиеся на экране колоритные персонажи. А повествование истории будет вестись с двух ракурсов, от лица экипажа Сиренити и от лица Синей Перчатки. Как все эти моменты должным образом показать, это надо будет проанализировать и определить во время чистового монтажа. Сейчас же у Ван Яна и его команды стояла задача смонтировать черновую версию фильма, а еще более актуальной задачей было смонтировать эффектный трейлер длительностью 2-5 минуты, чтобы поддержать развитие вирусного маркетинга «Светлячка». Мое главное требование – трейлер должен возбуждать, держать в напряжении, вызывать бурю эмоций. В тусклой монтажной, где несколько компьютерных мониторов на столе показывали разные кадры, Ван Ян высказывал свои требования людям, которые участвовали в монтировании трейлера. Для придумывания и производства трейлера и финальных титров можно было бы обратиться к специальной компании, но Ван Ян всегда любит делать все самостоятельно, причем всякий раз у него это неплохо получалось. Обводя взглядом Маргарет и остальных, он продолжал говорить: «За эти 2 минуты мы должны в общих чертах сплести захватывающую историю, также нельзя обойтись без одной-двух веселых, шуточных реплик». Арт-директор Кевин Кавана кивнул и услышал, как Ван Ян добавил: «Но, тут надо бы уточнить, в этот раз мы ограждены рамками установленного музыкального сопровождения, поэтому подбирать яркие кадры и отдельные реплики надо под ритм музыки. Это как клип на рок-песню, чтобы было зажигательно, интересно и заставляло сердце бешено колотиться. И, как вы знаете, трейлер должен служить шаблоном для последующих пародий, поэтому не надо лишнего закадрового голоса, в основном используйте реплики героев, с информацией о режиссере и главных актерах тоже не мудрите, достаточно разом вывести их имена на экране. Вы только что послушали композицию Ханса Циммера, теперь приступайте к разработке». Закончив высказывать требования, Ван Ян открыл сценарий и тетрадь с порядковыми номерами эпизодов и сцен. Маргарет и остальные тоже открыли свои сценарии. Недавно прослушанная композиция и впрямь была способна вызвать повышение адреналина в крови. Ван Ян, просматривая сценарий, задумчиво произнес: «Вначале попробуйте вот как. Вставьте следующие слова Синей Перчатки. Ты должен кое-что знать. Она чрезвычайно опасная личность, она владеет тайнами, которые тебе не следует знать. В кадре покажите спрятанную в контейнере ревер». Маргарет о чем-то подумала, поправила очки и серьезным тоном с улыбкой спросила: «Ян, ты ведь тоже появишься в трейлере?» Ван Ян поднял голову, окинул взглядом присутствующих и кивнул, улыбнувшись: «Ага, появлюсь». Запланированный вирусный маркетинг «Светлячка» вовсе не ограничивался одними пародийными трейлерами. Без конца изобретаемые новые приемы заставляли многих кинодистрибьюторов испытывать неловкость. В последние дни удалось узнать об еще одном приеме. Flame Films и итальянская игровая компания Da Vinci Games достигли соглашения и выпустили Bang в формате «Светлячка». Bang – настольная карточная игра, выпущенная в 2002 году, которая в настоящее время постепенно обретала популярность в мире, в этом году недавно получила премию OriginAward 2003 в категории «Лучшая традиционная карточная игра». Она была выполнена в жанре спагетти-вестерн, там предлагалось 4 роли: шериф, помощник шерифа, бандит и ренегат. Основные правила были таковы, что бандиты должны убить шерифа, помощники шерифа должны помочь шерифу поймать бандитов и ренегата, ренегат же должен сперва убить бандитов и помощников шерифа, затем прикончить шерифа и остаться единственным выжившим. В игре имелись реальные и вымышленные герои, например, Барт Кассиди, Черный Джек, Сьюзи Лафайт. Также присутствовали предметы с разными функциями и эффектами, например, огнестрельное оружие, мустанг, пиво. Игра в формате «Светлячка» сменила мир на новую звездную систему. 4 ролям соответствовали Альянс, Организация Синих Перчаток, Пожиратели, Независимые. Карта вторжения индейцев была заменена на вторжение пожирателей и означала, что все игроки, за исключением того, кто взял данную карту, должны сбросить с руки по одной карте Bang, атакует и отнимает единицу здоровья. В противном же случае, если игрок не захотел сбросить Bang, или у него нет Bang, он теряет единицу здоровья. Также карта Мустанг была трансформирована в Светлячка, она отдаляет своего обладателя от всех игроков на одно значение. Разумеется, и герои были заменены. Капитан Мел, Синяя Перчатка и другие персонажи фильма оказались на игральных картах. Капитан Мел при наборе карт из колоды может вытянуть одну карту у любого игрока. Синяя перчатка в свой ход может сыграть сколько угодно карт бэнк, ривер же может играть карты бэнк, вместо карт мимо, уклоняется от атаки, и наоборот. Неизвестно, сколько людей будет играть в бэнк, в формате светлячка, но этот оригинальный маркетинговый ход Flame Films привлек немало внимания. Опубликованные на официальном сайте наборы игральных карт с изображением реальных актеров и разных предметов побудили Yahoo и многие другие СМИ написать об этом новость. Резко выросшая посещаемость сайта свидетельствовала о том, что пиар был успешно реализован. Еще больше людей оказалось под впечатлением от героев и сеттинга «Светлячка», и еще больше людей узнало об игре «Бэнк», и «Flame Films», и «Да Винци Гомес» извлекли выгоду. Flame Films не планировала выпускать в продажу свою версию игры в физических магазинах или интернет-магазинах, это было прописано в условиях договора. Но это не значило, что карты невозможно будет заполучить. Они вместе с футболками и другими вещами будут идти в качестве приза во всевозможных вирусных маркетинговых акциях. Такие категории зрителей, как офисные работники и домохозяйки, остались равнодушны к этой новости, но не на них целилась Flame, выпуская бэнк. Гики и ботаники просто не могли пройти мимо, немало тех из них, кто толком не следил за светлячком, теперь испытывали глубокую симпатию и интерес к фильму. А что их приводило в еще большее возбуждение, словно они праздновали Рождество, так это то, что совсем скоро выстрелит теория большого взрыва. Глава 322. Волшебный юноша опять не скромничает. Я узнал темную тайну Майкла Скофилда. Когда, наконец, сдохнет Тибек? На сериальных форумах в разделе, посвященном побегу, велись бурные обсуждения. После летнего затишья, с приходом осени, вернулся интерес к разным популярным сериалам. Фанаты уже готовы были встретить предстоящий телесезон 2004-2005. Что Це Евангелин Лилли будет дальше, после ухода из тюрьмы? Введенная в сериал сотрудница ФБР наверняка имеет высокий ИК. Прошли беззаботные выходные, 27 сентября наступил напряженный, суетливый понедельник. В этом новом телесезоне, как и в прошлом, у многих сериалов были финальные сезоны. Также в бой вступило немало новых работ, на которые возлагались большие надежды. Часть из них станет новыми хитами, часть будет иметь посредственные результаты, а часть вскоре закроется. Также было много старых сериалов, чей показ до сих пор продолжался. После того, как была проведена реорганизация в руководстве канала АПЦ, который в последнее время не мог похвастаться какими-либо успехами, должность гендиректора телевизионной корпорации заняла амбициозная Энн Суини. Она прекрасно осознавала, что телевидение уже вступило в эпоху высокобюджетных работ с масштабной рекламной кампанией. Только с помощью хитрых приемов, применяемых в киноиндустрии, можно одержать победу и пленить сердца зрителей. Побег шагал впереди всех, возглавляя тренды и меняя правила рынка. АПЦ тоже не мог отставать, переходный возраст не был ключевым проектом, настоящие дикари были нужны, чтобы ухватиться за открывшуюся возможность влиться в ряды неплохих ситкомов, но ключевым проектом, на который ушли огромные расходы, был сериал «Остаться в живых». Производством занимался создатель шпионки ДЖ Абрамс. На первую серию была потрачена рекордная сумма в 5 миллионов. Это была попытка Энн Суини зарекомендовать себя грамотным руководителем. Но, несмотря на уверенность в себе, АПЦ не решался безрассудно ставить сериал на четверг или понедельник, а выбрал среду с 20.00 до 21.00. АПЦ также приобрел у Flame Family Entertainment новый сериал «Отчаянные домохозяйки» и планировал поставить первый эфир на 3 октября, воскресенье, с 19.00 до 20.00. То есть уже на этой неделе. Этому сериалу не предсказывали ничего хорошего, его появление на свет оказалось нелегким. Создатель Марк Черри, которому в текущем году исполнилось 42 года, являлся практически безызвестным продюсером. Ранее самой его известной работой был ситком «Золотые девочки» на НБЦ, где он выступил исполнительным продюсером в последних двух сезонах с 1990 по 1992 год. Что до отчаянных домохозяек, повествовавших о жизни нескольких замужних женщин в вымышленном городке, то Марк Черри в течение года с лишним обращался к таким телеканалам, как ХБО, CBS, Fox, NBC, и везде получил отказ. АПЦ обратил свой взор на сериал, но вскоре на канале произошла реорганизация и два высокопоставленных человека, что дали зеленый свет, Ллойд Браун и Сьюзан Лин, были уволены. В итоге отчаянные домохозяйки, естественно, так и не успели заключить с кем-либо контракт. Марк Черри оказался таким же невезучим, как Крис Гарднер. Однако в тот момент, когда казалось, что все потеряно, из-за туч выглянуло солнце. Flame Family Entertainment протянула Марку Черри руку помощи и в качестве компании-производителя провела повторные переговоры с ABTS. В результате были заказаны первые три пробные серии, после чего была собрана команда из актеров и авторов. Вот-вот намечался первый эфир. Хотя в списке участников команды, кажется, не было и намека на волшебного юношу. Он еще давно заявил: «Я рассчитываю на этот сериал, он способен стать новым монстром телевидения». Эти слова уже вызвали огромный резонанс. Телеканалам было плевать, был ли это самопиар для взвинчивания цены. Они лишь знали о существовании закона волшебного юноши. Несмотря на то, что было заказано всего лишь три серии, ABTS потратил немалые усилия, чтобы добиться этого результата. Но на самом деле Энн Суини и остальные понимали, что это все-таки была компенсация за Килли Куэка, которую волшебный юношу завлек на главную роль в теорию большого взрыва на НБЦ, что привело к преждевременному закрытию 8 простых правил на ABTS. Поэтому высокопоставленные лица НБЦ, CBS и других каналов, которые отвергли отчаянных домохозяек, не придавали чрезмерно высокого значения этому проекту. Подумаешь, всего лишь маленький подарок каналу ABTS в качестве компенсации от волшебного юноши, в лучшем случае это будут еще одни 8 простых правил. ABTS же, крепко державшийся за этот ранее потерянный, а затем вновь найденный подарок, был преисполнен надежд. Следовало знать, что аура волшебного юноши никогда не подводила. Прошлый сезон козырного ситкома CBS «Все любят Реймонда» в среднем собрал только 15,4 миллиона зрителей и просел на 3 с лишним миллиона, оценка снизилась еще больше, до 6,3 балла. Девятый сезон, который впервые покажут в этом году, станет финальным. В то же время CBS запустил новые сериалы CSI, «Место преступления Нью-Йорк», «Клубная раздевалка», «Доктор Вегас». Решительный и не поддающийся унынию Фокс тоже имел новые работы – «Доктор Хаус» и «Няня 911». Упны WB продолжали пребывать в полумертвом состоянии. А у НБЦ из новинок были «Теория большого взрыва», «Джоуи» и «Аэропорт Лос-Анджелеса». За прошедший год обстановка на телевидении по понедельникам с 21.00 до 22.00 частично поменялась. ABTS по-прежнему полагался на Monday Night Football. Эти игры стабильно смотрело более 16 миллионов болельщиков. Fox, UPN, WB по-прежнему были неконкурентоспособны, вдобавок под давлением побега их шоу за год собрали в среднем лишь около 3 миллионов зрителей. Основные изменения коснулись CBS и NBC. Рейтинговым чемпионом понедельника больше не был транслировавшийся в 10 часов вечера сериал CSI. «Место преступления Майами» с 18.06 миллиона и больше не был «Все любят Реймонда» и уж тем более не был первый сезон 2,5 человек, собравший в прошлом телесезоне в среднем 13,3 миллиона зрителей. Чемпионский пояс достался НБЦ и первому сезону «Побега». Сериал, можно сказать, добился немыслимых успехов. 24 серии в среднем собрали 21,25 миллиона зрителей, средний рейтинг составил 13,2%, было прочно занято пятое место в списке самых рейтинговых шоу года. Это был новый лидер понедельника. «Побег» в настоящее время, вне всякого сомнения, являлся одним из самых популярных сериалов не только в Америке, но и во всем мире. Во многих заморских странах популярность прямо-таки зашкаливала, особенно в азиатских регионах наблюдалось беспрецедентное влияние. Южная Корея, Япония, Сингапур, Тайвань, Гонконг, материковый Китай, австралийский канал Seven, британские каналы UGDV Gold и Sky, китайский канал PHNX Chinese Channel, гонконгский канал TVB PRL, тайваньский канал ЕПЦ. Flame Family Entertainment в данный момент вела переговоры со многими иностранными каналами о трансляции «Побега». Бесчисленные зрители по всему миру наблюдали, как Майкл Скофилд шаг за шагом искусно и волнительно совершал побег из тюрьмы вместе с братом и бандой. Что же дальше? Выдержит ли «Побег» испытание временем? Второй сезон был крайне важен и определит, станет ли классикой весь сериал или только первый сезон. Кап-кап-кап, на НБЦ транслировался «Фактор страха». Это реалити-шоу в новом сезоне продолжало бросать вызов зрительскому порогу тошноты и страха. На этот раз предстоял поцелуй с водяной змеей. Под испуганные вскрики зрителей незаметно наступило 9 часов вечера. Наконец-то, многие зрители, которые даже отменили свои свидания, приободрились, Также несметное количество зрителей взяли пульты, переключились на канал НБЦ и вскоре услышали знакомый низкий голос. Ранее в «Побеге» немало сериаломанов облегченно выдохнуло. После долгих полгода разлуки они наконец смогут продолжить просмотр. Вау! Рэйчел сидела на диване, обнимая диванную подушку и наклонив корпус вперед, и напряженно смотрела в телеэкран, полностью погрузившись в мир «Побега 2», в котором беглецам предстояло выжить. На каждом углу поджидала опасность, повсюду были развешаны объявления о розыске, главным героем противостоял враг с высоким ИК из ФБР, ритм повествования по-прежнему был настолько бешеным, что захватывало дух, смекалка и смелость героев в критических ситуациях вызывали бурю эмоций. Рэйчел хотелось, чтобы Тибога поймали, и не хотелось, чтобы Майкл Скофилд потерпел поражение. Еще больше она ждала появления Сары, а потом она еще очень долго будет обдумывать увиденное. «Не переключай», звучали укоры в адрес огромного числа отцов, которые намеревались во время рекламной паузы переключить телевизор на АПЦ, чтобы посмотреть Monday Night Football. Им лишь оставалось беспомощно наблюдать, как жены и дети отбирают пульты со словами «Даже не думай, не хочу пропустить ни секунды». «Побег» был тот сериал, где нельзя пропускать ни одной секунды. Вдобавок, помимо рекламы, еще показывался трейлер «Теории большого взрыва», в котором Шелдон и Леонард, одетые в одни футболки и трусы, стояли в автобусе, держась за поручни. Шелдон страдальчески без конца повторял шепотом «Вот блин, вот блин». Вроде интересно. Натали и сама не ожидала, что будет следить за сериалом. По возвращении из недавнего путешествия по Африке она купила ДВД издание первого сезона «Побега» и едва начала просмотр, как вдруг поняла, что не может остановиться. 24 серии были просмотрены залпом, за один с лишним день, без каких-либо перерывов на сонный отдых. В такое безумие она не впадала даже во время написания дипломной работы. Однако совсем скоро уже не будет так много свободного времени, она должна будет принять участие в рекламной кампании «Близости», чья премьера была запланирована на 3 декабря, в следующем году она снимется в свободной зоне, в марте, в «В», значит «Вендетта», но по крайней мере сейчас у нее была возможность поваляться на диване. Зазвучала тревожная музыка, рекламная пауза закончилась, продолжаем смотреть. Спать, время спать. Часы показали 22:00, в просторной гостиной раздался звон. Ван Ян взял пульт, выключил телевизор, сидевшая рядом Джессика развела руками, несогласно выкрикнув: «Только 10 часов». Поскольку проходила реабилитация, в последнее время пара не выходила по вечерам гулять, более того, Джессика обязана была рано ложиться спать, ей казалось, что ее фигура сильно располнела. Джессика потянулась за пультом, капризно промолвив: «Давай еще посмотрим НФЛ, хотя бы дай узнать, какой сейчас счет. Даже смотреть не нужно, уверен, Теннесси сегодня не обыграть Джексонвилл, разве что в игру вступит Пейтон Мэннинг». Ван Ян бросил пульт в дальний конец дивана, одной рукой снял с головы Джессики ободок и развязал повязку с конского хвостика, красивые длинные каштановые волосы тут же распустились, затем он стал подгонять. «Говорил же, после 10 часов, спать, организм, здоровье, ты не хочешь побыстрее выздороветь и родить ребеночка?» Джессика молча развернулась и вцепилась обеими руками в спинку дивана, как будто приготовилась сопротивляться до самого конца. Ван Ян, раздраженно ухмыляясь, похлопал ее по бедру. Разумеется, он знал, что она никакой не фанат американского футбола, просто проявляет женскую капризность, ей не хотелось ложиться в постель одной. В последнее время она почти каждый день устраивала подобные сцены. Ван Ян со всей искренностью и любовью произнес: «Дорогая, послушай меня, ты ведь знаешь, мне еще надо работать, надо в интернете проверить первые отзывы и оценки по второму сезону «Побега». Ладно, ладно». Видя, что ее позиция неизменна, он прибегнул к последнему козырю. «Я расскажу сказку, спою песню, почешу тебе. Как уснешь, тогда и уйду. Тогда чего мы ждем?» Джессика ловко спрыгнула с дивана, подобрала ободок и повязку и в припрыжку направилась наверх в спальню. В тусклой спальне Ван Ян, сидя на краю кровати, легонько поглаживал спину Джессики и напевал какую-то непонятную песню. Лежавшая на боку Джессика имела глубокое, размеренное дыхание и, похоже, уже погрузилась в безмятежное царство снов. Ван Ян прекратил поглаживание и пение и в тишине уставился на нее. Почти как и вчера, так продолжалось полчаса, после чего он встал, поцеловал ее в лоб, покинул спальню, вошел в кабинет, включил компьютер. Хе-хе, время поиграть. После того, как было потрачено примерно 10 минут на просмотр комментариев в интернете, Ван Ян, тихо хихикая, щелкнул мышкой по значку бета-версии World of Warcraft, зашел в аккаунт, выбрал героя орка и вошел в игровой мир, однако вскоре обнаружил в списке друзей, что герой Джессики каким-то образом тоже в сети. Неужели взломали аккаунт? Озадаченный Ван Ян отправил знак вопроса, затем ему пришло ответное сообщение. «Лол, люблю тебя». В следующий миг герой пропал из сети. О боже! Ван Ян молниеносно встал с места и скорым шагом отправился на выход. «Джессика! Джессика! Ха-ха-ха! Так и знала, что будешь играть! Как ты могла? Наверняка каждый день тайком играешь! Боже! Ну и хитрая же ты! Неудивительно, что у тебя выше уровень! Нет, ты меня своим поцелуем недавно разбудил! Спи!» Только что вышедший в эфир «Побег» выживание не разочаровал сериаломанов, во всяком случае, это касалось первой серии. Все такая же напряженная, интригующая атмосфера. На Metacritic уже проголосовало несколько сотен пользователей, оценка составила 9,8 балла из 10, это означало, что ярые фанаты первого сезона в целом остались довольны. Мария написала, после первой серии вторая будет еще более лакомым кусочком. Тюрьмы уже нет, но появилось больше опасностей и всенародных надзирателей, полиция и ФБР тоже представляют нешуточную угрозу. Герои попали в еще большую тюрьму, не терпится узнать, что будет дальше. К счастью, успех не вскружил голову волшебному юноше, писал пользователь Санту. Я правда боялся, что он сменит курс ради всех этих премий. У нас уже достаточно нравоучительных сериалов, неужели и побег станет таким? Теперь ясно, что нет. На этот счет СМИ давным-давно провели тщательные анализы и прогнозы. Всем было известно, что главный недостаток побега заключался в недостаточной глубине содержания, поэтому, несмотря на поразительные успехи сериала, немало людей раскритиковало получение «Золотого глобуса», считая, что жюри подкупили, а на недавней премии Эмми вообще ничего не досталось. Внес ли волшебный юноша изменения в ритм и стиль повествования? Будет ли тщательнее рассмотрен внутренний мир главных героев, их отношение к семье, друзьям, любви? Нет, все по старой схеме, причем в более радикальной форме. По сравнению с первым сезоном, начало еще более яркое. Оно сохранило напряженную атмосферу конца прошлого сезона, добавились более экстремальные поступки, есть непредсказуемые сцены, мощный сюжет, великолепные актеры, что вызывает соответствующие эмоции. «Я в восторге от этого шоу», — так написала Елизабет Хэм. Первая серия второго сезона «Побега», получившая благоприятные отзывы от многочисленных североамериканских зрителей, вскоре попала в файлообменную сеть Емули и быстро разошлась по всему миру. Фансаб-группы в китаеязычном сегменте интернета тоже уже активизировались. В первой битве телесезона продолжает побеждать вторая глава «Побега». Наступил вторник. Компания Nielsen опубликовала данные по телевизионным рейтингам за понедельник. Данный отчет на фоне прошлогоднего отчета за тот же период не имел никаких неожиданных сюрпризов. «Побег» продолжал господствовать в прайм-тайме. Количество зрителей достигло рекордных 23,5 миллиона. Рейтинг составил 15-25%. Зрители, что летом посмотрели сериал на ДВД и другими способами, оказали массовую поддержку, усевшись перед экранами своих телевизоров. «Побег», который, по словам многих, вызывал зависимость уже после просмотра одной серии, доказал свою репутацию. С повышением числа зрителей у «Побега» выросло и число тех, кто перешел с других каналов. Некогда оказавшееся первым пострадавшим от «Побега» шоу CBS «Все любит Реймонда» вновь потеряло часть аудитории. Вчера его посмотрело всего лишь 13,86 миллиона. Ему досталось четвертое место в рейтинге. Следовавший за ним ситком 2,5 человека собрал 13-10 миллиона зрителей и занял пятое место. К счастью, шедший в 22:00 сериал CSI «Место преступления Майами» отвоевал второе место с 18,6 миллиона зрителей, так что можно сказать, что CBS сумел сохранить свое лицо. А Monday Night Raw от Balloon Apps получил третье место с 15,49 миллиона зрителей. Хлоп-хлоп-хлоп. В Рокфеллеровском центре, где располагалась нью-йоркская штаб-квартира NBC, бурные аплодисменты огласили конференц-зал. Кевин Рейли и другие руководители NBC так широко улыбались, что у них перекосило лица. Успешное начало телесезона. Пусть даже противостоявший ЦБС в 10 часов вечера Лас-Вегас собрал всего лишь 11,4 миллиона, зато фактор страха одержал победу в период с 8 до 9 часов вечера, собрав 10,2 миллиона, а шедший в 21.00 побег одержал безоговорочную победу за весь день. Разве этому не стоило порадоваться? Этот козырь укрепил свою позицию, сохранив могущество. Всем можно расслабиться. Полностью заказанный второй сезон побега не имеет никаких проблем. Мы опять купили бриллиант. Кевин Рейли сегодня носил красный полосатый галстук. Весь сиял и казался счастливым. Глядя на подчиненных за конференц-столом, он с улыбкой говорил: «Почему волшебный юноша одарил нас таким шикарным подарком? За это мы должны поблагодарить Глена Ларсона. Он дал нам рыцаря дорог, он же дал нам волшебного юношу». Все весело засмеялись, наслаждаясь радостью победы. Сейчас на рынке три сериала были окутаны аурой волшебного юноши, подвергаясь закону и принципам волшебного юноши. Два из них числились в списке программ канала НБЦ. Побег только что вновь доказал свою силу, скоро станет известно, как проявит себя теория большого взрыва, хотя сотрудники НБЦ почти не беспокоились на этот счет. А что касается маленького подарка под названием «Отчаянные домохозяйки», который подарили в качественной компенсации, то уже по одному названию становилось понятно, что проект так себе. Если АПТ с помощью этого сериала удастся собрать 8-15 миллиона зрителей, как было у «Шпионки» в прошлом году в воскресенье, или даже добиться 10-12 миллионов, это уже будет отличный результат. Такой подарок был получен, потому что прошлый гендиректор АПТ Роберт Игер неплохо заискивал перед волшебным юношей, а также из-за случая с Келли Куэка. На самом деле прежние руководители АПЦ тоже были недовольны названием «Отчаянные домохозяйки» и кое-какими скучными для домохозяек сюжетными моментами. Они хотели, чтобы сериал назывался «Вистерия Лейн» или «Тайная жизнь домохозяек» и требовали от Марка Черри внести поправки, поэтому не заключали контракт. Новое же руководство проигнорировало планы своих неумелых предшественников. Но в отличие от ЦБС, НСУИ ни с коллегами не проклинала ни второй сезон побега, ни теорию большого взрыва. В настоящее время АПЦ, можно сказать, находился на одной стороне с волшебным юношей. К тому же они пока не планировали штурмовать понедельник и четверг, лишь надеялись добиться некоторых положительных перемен в среду и воскресенье. Они даже обрадовались, что на телевизионном поле волшебный юноша не подвергся закону административного здания, а это означало, что высока вероятность на чудо от отчаянных домохозяек. В стане лишенного волшебных сериалов канала ЦБС царило совершенно другое настроение. Они уже утратили лидерство за понедельник и с трудом дождались, когда с четверга навсегда уйдет могучий враг «Друзья», что было хорошей возможностью запустить последнего героя Вануату, а также повысить рейтинги 2,5 человека и в течение последующих 5-6 лет занять лидирующее положение среди ситкомов. А сейчас намечалась теория большого взрыва, что за шутки. Они извергались бешеными проклятиями, вне зависимости от того, принесут ли эти проклятия пользу. Хоть бы теория большого взрыва оказалась мусором. Вообще-то, они действительно были в этом уверены, потому что кое-что вызывало тревогу у НБЦ и вынуждало СМИ прогнозировать провал теории большого взрыва, а именно, «Хулиганы и ботаны», «Фрикс энд Гикс». Этот безвременно ушедший сериал, имевший 9,3 балла на ИМП, занимавший 7 место в топе американских сериалов наряду с «Побегом» и «Южным парком» и принесший популярность Джеймсу Франко и Сету Рогену, в свое время демонстрировал печальные рейтинги, в среднем 6,77 миллиона зрителей, 93 место. 15 серий единственного сезона были показаны на НБЦ с 1999 по 2000 год, после чего произошло закрытие. Последние три серии пришлось перенести на Fox Family Channel. Почему так произошло? Откуда такой жестокий провал, хотя фанаты так горячо поддерживали? В свое время СМИ только и оставалось что иронично заметить. Видимо, в Америке всего лишь 6 с лишним миллионов фриков и гиков, а сейчас гики собирались вернуться обратно. Теория большого взрыва без конца использовала ключевые слова «гениальные фрики», «ученые гики» в качестве рекламы. Неужели волшебный юноша не знал о существовании провальных хулиганов и ботанов? Явно знал, и теория большого взрыва явно позаимствовала некоторые детали сеттинга «Хулиганов и ботанов». Линдси Уир в исполнении Линды Кардилли не смахивала на Пенни, которую играла Келли Куэка. Обе неожиданно врываются в жизнь фриков и гиков. Есть высокий ботаник, помешанный на чистоплотности, есть сексуально озабоченный еврей. Где гарантия, что теория большого взрыва не повторит рейтинг 6,77 миллиона? Где гарантия, что удастся занять место друзей? Конечно, между двумя проектами было и много различий. Там, ученики старшей школы, здесь, преподаватели КТИ, там, жизнь подростков, здесь, наука, там, драматическая комедия с каждой серией по 40 минут, здесь, ситком с каждой серией по 30 минут, там, полфик, здесь, волшебный юноша. Что в конечном счете получится? Почему ты выбрал для производства такую тематику? На телевидении редко появляются подобные сериалы, у тех же хулиганов и ботанов рейтинги были далеко не самые хорошие. Тебе не страшно, когда до 30 числа, четверга, остались считанные дни и вот-вот предстоял первый эфир теории большого взрыва? Ван Ян дал эксклюзивное интервью газете Los Angeles Times. Журналист задал этот заботивший всех вопрос. В опубликованном в газете ответе Ван Яна не прослеживалось ни капли страха. Читатели смутно разглядели в его улыбке уверенность. «Лично я обожаю сериал «Хулиганы и ботаны». То, что у него плохие показатели, это весьма сложное и печальное дело». Далее он пустился в пространные рассуждения. «Если простым языком, то у хулиганов и ботанов нет хорошего чувства дистанции. Тамошние гики не вызывают интереса у большинства зрителей. Это очень тонкая психология, все мы знаем, что в любом учебном заведении есть фрики и гики, многим даже кажется, что это азиаты, зачастую они становятся изгоями. Но хулиганы и ботаны – молодежная комедия, рассчитанная на подростков. В таком спроси учеников старших или младших классов. Ты смотрел сериал, и они тебе ответят. Зачем мне смотреть историю о кучке лузеров? Они совсем не крутые. Не лучше ли посмотреть историю о баскетбольной команде, музыкальной группе, мажорах или красивых девчонках? Вот они крутые. Фрики и гики подвергаются многочисленным нападкам, их неправильно понимают. Они та группа людей, которой учебное заведение должно придавать важное значение, а все учащиеся должны хорошо ладить друг с другом и иметь хорошее взаимопонимание, нельзя пускать все на самотек. Но тебе как продюсеру на глазах у массового зрителя нельзя за это осуждать людей, у тебя есть возможность поменять мнение общественности о ботаниках, надо только найти подход. Честно говоря, я абсолютно уверен в теории большого взрыва, ее первая серия сможет рассмешить вас до смерти. Почему? Потому что это очень-очень крутой сериал. Главные герои Шелдон и Леонард не лузеры, они гении, преподаватели в КТИ, они ученые, это хорошая, умеренная, таинственная дистанция. И еще, сериал будет успешным. Это цельное интервью в свежем выпуске газеты многих поразило. Волшебный юноша в этот раз опять не скромничает. Казалось, что после победы в словесной войне по «Дьявол носит Прада» Ван Ян стал еще более сумасшедшим. Отвечая на вопрос журналиста об ожидаемых рейтингах, он заявил следующее. «Возможно, ТБВ понравится не всем, но я надеюсь, что удастся добиться таких же успехов, как друзья, я верю в это». Он не сказал про 10 миллионов и больше, как в прошлом году в интервью журналу «Сериалы», не назвал конкретные цифры, тем не менее все сериаломаны, да и вообще все люди смогли прочувствовать ту самую уверенность в словах волшебного юноши. Какие успехи были у друзей? Как минимум первый эфир собрал более 20 миллионов зрителей. Глава 323. Очень смешно. В четверг. Вот блин. Привет, я Пенни. На телеэкранах транслировался трейлер первого эпизода «Теории большого взрыва». Показали едущих в автобусе Шелдона и Леонарда, милую улыбку новой соседки Пенни, затем промелькнуло пробиравшее на смех бородатое лицо Зака Галифианакиса, который в качестве приглашенной звезды сыграл водителя автобуса. Также присутствовали Говард и Раш, появились слова создатель, Ван Ян, голоса героев, зрительский смех и закадровый голос смешались друг с другом. Теория большого взрыва, в четверг, смотрите на НБЦ, приятного душа, в понедельник смотреть побег на НБЦ, во вторник, новый сериал Доктор Хаус на Фокс, в среду, новый сериал Остаться в живых на АПЦ, в четверг, в мгновение ока наступило 30 сентября, четверг, день, когда перед телевизорами собиралось больше зрителей, чем в другие дни недели, будь то прошлый телесезон или текущий, АПЦ, ФОКС, УПН, ДВБ были не в состоянии составить конкуренцию, их программы, поставленные на вечерний прайм-тайм, по сути, служили лишь для того, чтобы заполнить сетку вещания. Если удастся собрать 6-7 миллионов зрителей, Руководство этих каналов уже останутся очень довольны. Основная же битва намечалась между CBS и NBC, чье противостояние в сезоне 2003-2004 не выявило явного победителя. С 20.00 до 21.00 на CBS шел часовой выпуск реалити-шоу «Последний герой», в 2003 году «Последний герой». «Жемчужные острова» в среднем собирал 20-72 миллиона зрителей, а в 2004 году «Последний герой». «Все звезды» собирал 21-49 миллиона. На NBC же шли «Друзья» с 20-84 миллиона зрителей, с 20.30 до 21.00 в 2003 году, «Клиника» с 10-25 миллиона зрителей, в 2004 году были «Уилл и Грейс» с 15-2 миллиона. В целом победа была за CBS, с 21.00 до 22.00 самый популярный сериал CSI. «Место преступления» в среднем привлекал 25-27 миллиона зрителей включить CBS. NBC в 2003 году сначала поставил на это время «Уилла и Грейс» и «Любовь на шестерых» с 12-25 миллиона. В дальнейшем, после зимних каникул, в 2004 году выпустил успешную программу «Ученик», это покорившее Америку реалити-шоу собирало по 27 миллиона зрителей. И тут в целом победа была за CBS. С 22.00 до 23.00 скорая помощь на NBC с 19.04 миллиона обходила без следа на CBS с 16.74 миллиона. В этом году CBS не внес никаких изменений в четверг и по-прежнему транслировал «Последнего героя», CSI, без следа. NBC тоже по-прежнему показывал ситком «Ученика» и «Скорую помощь», только больше не было «Друзей», их сохранявшиеся на протяжении 10 лет место в четверг с 20.00 до 20.30 занял новый сериал «Теория большого взрыва», далее по списку шел спин-офф «Друзей», «Джоуи», но сегодня вечером у «Теории большого взрыва» транслировались две серии подряд. 10 лет. Оставалось лишь с горечью признать, что время слишком быстротечно. Ван Ян помнил, что происходило с ним 10 лет назад, в 1994 году, когда ему было 14 лет. Он к тому времени уже давно пользовался камерой Super 8, ему больше всего нравилось запечатлевать окружающий мир, разъезжая повсюду на велосипеде, а также нравилось смотреть фильмы и писать рецензии. Именно в те времена он пристрастился к поэзии Натали Портман. Сейчас он уже был женат на Джессике, и если бы не болезнь, она бы, возможно, уже была в положении. Натали помнила, что происходило с ней 10 лет назад, когда ей было 13 лет. До этого она как-то в очередной раз кривлялась на улице и ее наконец приметил агент, занимавшийся поиском талантов, после чего она успешно прошла кастинг. Ее дебютная работа «Леон» вышла в сентябре на французские киноэкраны, в ноябре – на американские киноэкраны и, кажется, собрала почти 20 миллионов в североамериканском прокате. Далее последовало немало головной боли от славы и взросления. И вот, ближе к настоящему времени она, как и хотела, поступила в Гарвард, получила номинацию на Оскар за лучшую женскую роль, стала каким-то там гением, получила приглашение в «Близость», «Свободную зону», «В», значит «Вендетта», любимый мужчина женился на другой, а они стали братанами, ох, ну и как такое называется, история счастливой девочки. Джессика помнила, что происходило с ней 10 лет назад, когда ей было 13 лет. До этого она в течение нескольких лет боролась с родителями за свою мечту, и только когда ей исполнилось 12 лет, папа наконец разрешил поступить в театральную школу, вскоре она подписала контракт с агентом, затем ей повезло пройти кастинг, одна из основных актрис неожиданно покинула проект, и она, благодаря похожему цвету волос, подменила ее. В августе дебютная работа «Затерянный лагерь» вышла в североамериканский прокат и, кажется, собрала 10 миллионов. Далее потихоньку приходили одно за другим приглашения в другие фильмы. Теперь она, как и хотела, была замужем за любимым мужчиной, как и хотела, снимала вместе с ним кино. Каждый день был наполнен счастьем, и, если бы не чертова болезнь, ей бы сейчас уже пришлось запасаться одеждой для новорожденных. Рэйчел помнила, что происходило с ней 10 лет назад. Ей ежедневно хотелось сбежать из школы обратно домой, чтобы прилипнуть к телевизору и посмотреть очередной сериал. До 20.00 оставалось несколько минут. Все, кто прежде смотрел «Друзья», наверное, пребывали в небольшой грусти. Больше не будет знакомой заставочной музыки, не будет кофейни «Централ Перк». Дети повзрослели, молодежь постарела. Спустя 10 лет настал черед нового сериала. Если он окажется достаточно интересным, Зрители с удовольствием сохранят привычку включать НБЦ по четвергам в 8 часов вечера. Последнюю серию 10 сезона «Друзей» посмотрело 51,1 миллиона человек. Этот финальный эпизод занял 4 место в рейтинге последних эпизодов телесериалов. В среднем сериал смотрело 20,84 миллиона человек, что в свою очередь служило отличным зрительским фундаментом для теории «Большого взрыва». Вдобавок НБЦ устроил громкую рекламную кампанию, не допуская ни капли халатности. Кроме того, Ван Ян лично срежиссировал и спродюсировал первую серию, поэтому теория «Большого взрыва» не имела никаких поводов для провала. Провал мог быть только в том случае, если сам сериал полный отстой. Мне лишь нужно 18 миллионов зрителей, рейтингов 9% среди аудитории от 18 до 49 лет будет достаточно. Я не жадный. В отделе развлекательных программ НБЦ, сиявший еще несколько дней назад Кевин Рейли, теперь был довольно напряжен. Глядя перед собой на несколько мониторов, показывавших разные каналы, он без конца молился про себя. С приближением первого эфира волнение все нарастало. Несколько лет назад хулиганы и ботаны жутко напугали. Если фиаско потерпит и нынешний козырь НБЦ, то последствия будут серьезные. Тестовый показ ТБВ на фестивале Сан-Диего Цимитсон имел хорошие результаты, просто было неизвестно, как воспримут сериал на семейном телевидении. Всего лишь еще одни хулиганы и ботаны, и никак иначе. Гендиректор ЦБС Нэнси Тиллим и директор программного отдела Калиб Дира прибегли к силе проклятий. Энн Суини и другие лица из АПЦ тоже следили за телеэкранами. Волшебный ореол ни в коем случае не должен потерпеть поражение. Боже! Взвизгнула в гостиной Кейли Куэка, высвобождая наружу волнение. Перебраться из 8 простых правил в ТБВ волшебного юноши – это было заветной мечтой многих, но при мысли, что Меган Фокс сыграла в «Светлячке», она опять приуныла. Какая актерская карьера может быть, если полагаться на теорию «Большого взрыва»? Зато впервые дебютировавший на малых экранах Джим Парсонс, неудачная звезда Джонни Галки и остальные актеры, а также создатели Грэхэм Линихэн, Билл Прэди и ученый Дэвид Зальцберг готовились в скором времени пожинать плоды своих трудов. Уже было 19:59 по североамериканскому восточному времени, исчислявшиеся десятками миллионов зрителей, что сидели у себя дома на диване в гостиной, взяли свои пульты и переключились на НБЦ. Началось. Зрители были разных возрастов, разных национальностей, разных профессий, имелись ученики младших, средних, старших классов, студенты, среди них была Эвелин, учившаяся в университете Сан-Франциско, также были студенты КТИ, МТИ, УЦЛА, Гарварда и других исследовательских и технологических университетов. С тех пор, как волшебный юноша анонсировал теорию Большого взрыва и заявил, что там будут теоретическая физика, прикладная физика, астрономия, математика, гики, онлайн-игры, они постоянно с нетерпением ждали этот сериал. Наконец-то появится такой сериал, о котором можно только мечтать. Да еще и создатель, волшебный юноша, отправив СМС со словами: «Не волнуйся, приятель, если с рейтингами не заладится, я спасу тебя своим камео», Натали с интересом уставилась в телевизор. Она уже известила многих товарищей по учебе о существовании данного сериала, так что наверняка хоть чуть-чуть помогла подтянуть рейтинг. Бостон. Белый студент факультета физики МТИ торопился обратно в общежитие и одновременно разговаривал по телефону. «Я не могу пропустить, у меня друг ездил на фестиваль в Сан-Диего, он сказал, что я буду сожалеть, если не посмотрю. Хватит болтать, я не успеваю». Лос-Анджелес. Сейчас многие студенты Академии искусств и наук УЦЛА знали, что их профессор Зальцберг участвовал в работе над сценарием теории Большого взрыва, а столкнувшиеся год назад с Ван Яном студенты китайского происхождения сейчас смотрели телевизор. Наконец закончились ожидания, длившиеся почти год. «Ты правда не смотрел «Затерянный лагерь» в кинотеатре? Постарайся вспомнить. Может, ты забыл что-то?» В просторной, изысканной гостиной Джессика оживленно била кулаки друг о друга, словно боксер. Ван Ян, нахмурившись, старательно призадумался. Ему 14 лет, лето, август, в то время он, должно быть, смотрел Форреста Гампа, «Правдивую ложь», «Маску». «Нет, это я пропустил», покачал он головой с сожалеющим видом. С 16 до 23 лет Джессика неоднократно задавал этот вопрос. Впрочем, ответ ее нисколько не расстроил. Внезапно у нее загорелись глаза. Началось. «Это мой худший день», на канале НБЦ, который пристально и с ожиданием смотрели бесчисленные пары глаз, Вдоль шоссе к автобусной остановке шагали Шелдон и Леонард. У Шелдона был негодующий голос. Леонард покосился на него, как, в общем-то, и всегда. Раздались тихие зрительские смешки. Шелдон проигнорировал его и, будто напевая, в своеобразном ритме проговорил: «Машина сломана, кошелек потерян, а внутри осталось фото Люка Скайуокера». Леонард напомнил: «Моя машина, мой кошелек». Шелдон продолжал: «Никто не готов одолжить нам денег, никто не готов приехать и помочь нам. Ох, Леонард, только посмотри, каких друзей ты заводишь». Леонард покосился на него: «Даже понятия не имею». Менее чем за полминуты в телевизоре уже несколько раз раздался зрительский смех. Многочисленные семьи, сидевшие перед телеэкранами, тоже смеялись, в худшем случае люди хотя бы улыбались. Очевидно, что тот напыщенный дылда, фрик, а тот понурый карлик, обычный неудачник, но ведь именно они преподаватели физики в КТИ и гении с невероятно высоким ИК. Интересно, интересно. Немало хохотавших людей уже единогласно признало, что ТБВ – хороший сериал. Самый смешной в истории режиссер и впрямь не давал заскучать. В коротком диалоге прозвучали три шутливых момента, и хотя еще не было упоминания о научных теориях и высоком ИК, фанаты «Звездных войн» уже повеселели. Ха-ха, в голове Натали промелькнула мысль: а почему не ее королевское величество Падме? В следующий миг из телевизора опять раздался смех. Подожди, сесть туда все равно, что покончить с собой. Подъехал автобус. Когда Леонард собрался зайти внутрь, Шелдон вдруг криком остановил его. Леонард уныло откликнулся: «Почему?» В кадре показался водитель, которого играл Зак Галифианакис. У того был наряд из похмелья. Серая футболка, сумка через плечо, как у Индианы Джонса. Он зловеще уставился на двоих людей, что придавало ему только еще больше комичности. Шелдон, с отвращением осматривая салон, быстро разъяснял: «Погляди на эти тканевые сиденья. Согласно исследованиям, в среднем на каждом сидении скапливается по 80 колонн бактерий, это грязнее, чем на полу, а на поручнях, вероятно, миллионы кишечных палочек». Леонард под зрительские смешки с раздраженным видом направился к автобусу. Шелдон испуганно потянул его к себе: «Ты хоть понимаешь, что это значит? В автобусе фекальное загрязнение, что с высокой вероятностью может привести к дизентерии, гепатиту. Похоже, домой вам придется добираться на Аполлоне», неожиданно съязвил полный водитель, издав фирменный смешок, и собрался закрыть двери. Сериальные зрители захохотали, зрители перед телевизорами тоже разразились смехом. Есть так много транспортных средств, но, видимо, только в скафандре можно избежать бактерий. Однако программа «Аполлон», рассчитанная на высадку на Луну, уже как несколько десятилетий была приостановлена. Толстяк как бы намекал, что двое ботаников не смогут вернуться домой, то есть на Луну, где землянам не место. «Подождите», — окликнул водителя Леонард и опять собрался войти в автобус. Шелдон вновь схватил его, тревожно вымолвив: «К тому же там нет ремней безопасности, и они не позволят нам привязать себя к сиденью резинкой». Полный водитель снова вставил слово: «Тогда езжайте стоя». Сериальные зрители тотчас громко засмеялись. Шелдон окинул водителя пристальным взглядом и начал громко уговаривать Леонарда: «Ты даже не знаешь, в трезвом ли состоянии человек, который нас повезет». Снова раздался зрительский смех. Ха-ха-ха. В гостиных бесчисленных частных домов и квартир царил смех. Кто не смотрел «Похмелье»? Не так давно блеснуло «Похмелье 2». Кстати говоря, этот толстяк в кино был гениальным фриком. Конечно, даже те, кто не знал Зака Галифианакиса, тоже насладились этой шуткой. Шелдон в последний раз потянул к себе собиравшего сесть в автобус Леонарда, со строгим выражением лица сказав: «Леонард, если я войду в этот автобус, ты с высокой долей вероятности потеряешь друга и будущего лауреата Нобелевской премии по физике и не попадешь в автобиографию доктора Шелдона Купера». Леонард чуть запрокинул голову и открыл рот, приняв задумчивый, оцепеневший вид, но не прошло и двух секунд, как он махнул рукой и вошел в автобус. «Не страшно, ты все равно не получишь Нобелевскую премию. Вот умора, а боже, сейчас умру со смеху. Сегодня три студентки университета Сан-Франциско никуда не ходили гулять, а остались в комнате общежития, где жила Эвелин, и вместе оценивали новый сериал «Волшебного юноши». В течение этих первых двух минут видео София и Лилиан тоже без конца смеялись, но периодически странно поглядывали на Эвелин. Эта опаска возникла год назад, потому что они еще никогда не видели, чтобы человек при просмотре телевизора так смеялся. Причем в то время, когда шел отстойный сериал «8 простых правил». Сейчас они уже давно знали, что именно Эвелин была той девочкой, которую паранормальное явление чуть не испугало до смерти, и знали, что волшебный юноша оказывает на нее особое влияние. Сегодня они наконец узнали, до какой степени ее можно рассмешить. Она прямо-таки потеряла самообладание. Все-таки волшебный юноша поскромничал. Он ничего такого не обещал, а ведь это до смерти смешно. Эвелин вытерла слюну и продолжила, прикрыв рот рукой, хохотать. Это куда лучше, чем 8 простых правил. И Киликуака наверняка будет особенно уморительной. А вот если сравнивать с друзьями, то надо еще посмотреть, что будет дальше. Но вспомнив трейлер, где Шелдон и Леонард в трусах стояли в автобусе, Эвелин словно потеряла контроль над собственным телом и разразилась диким смехом. Ха-ха-ха, забавно, забавно, хе-хе. Однако никто не знал, что Натали, представавшая на больших экранах дерзкой и холодной, тоже смеялась без остановки и хлопала по дивану. Этот Шелдон будто напрашивался на неприятности, раздражая своим поведением, но в то же время была забавным и милым, прямо как Джуна. На самом деле использовался прием, который должен был удержать зрителей и не дать им перестать смотреть первую серию. Сериаломаны догадывались, что двое героев снова сядут в автобус в конце серии. Почему? Что еще скажет полный водитель? Они прекрасно осознавали этот мастерский сценарный ход, и их интерес только усилился. Хочешь узнать кое-что интересное о ступеньках? Шелдон все-таки осмелился сесть в автобус и вернулся с Леонардом домой. Затем зрители увидели первое появление науки. Два фрика, чьи образы и характеры были полностью отточены, поднимались по лестнице и общались. Вообще-то, нет. Если высота одной ступеньки больше хотя бы на пару миллиметров, большинство людей упадет. Да мне все равно. Пару миллиметров, не похоже на правду. Поскольку во время записи эпизода на площадке присутствовал волшебный юноша, который всех веселил и воодушевлял, смех у сериальных зрителей был особенно громкий, хотя шутка была не настолько смешной, поэтому это тотчас вызвало смех и у телезрителей. Заметив, что мрачный Леонард вдруг пришел в недоумение, Шелдон с еще большим энтузиазмом заговорил. «Нет, это правда. Я проводил опыты в 12 лет, и отец сломал себе ключицу». Посмотрев этот отрывок, все время весело смеявшаяся Джессика, будто пораженная током, внезапно изумленно вскрикнула и взглянула на сидевшего рядом Ван Яна. «Дорогой, у нас в доме ступеньки разной высоты». Ван Ян с сожалением пожал плечами. «Нет, я замерял». Джессика озадаченно нахмурилась. «Нет, тогда почему я спотыкаюсь?» Ван Ян объяснил. «Я спрашивал профессора Зальцберга, он сказал, что ты входишь в число редких людей, в которых заложен ген растяпы, из-за него ты в любой ситуации можешь запросто споткнуться и упасть». Джессика словно прозрела. «Серьезно?» Пока пара болтала, сериал продолжался. Леонард спросил. «Так поэтому тебя отправили в интернат?» Шелдон ответил. «Нет, то было из-за опыта над лазерами». Когда он уже было собрался открыть дверь и войти в квартиру, Леонард вдруг что-то увидел. Взору предстала квартира напротив, с открытой дверью нараспашку. Белокурая красотка в соблазнительных джинсовых шортах и голубой футболке, наклонившись, разбирала багаж. От нее так и веяло молодостью и сексуальностью. «Плохо дело», – задумчиво промямлила гендиректор ЦБС Нэнси Тиллим. «И как они могли в свое время упустить волшебного юношу?» Глава 324. «Все любят теорию большого взрыва, новая соседка». В данный момент 60 миллионов зрителей по всей Америке смотрели 6 крупнейших телеканалов. На АПЦ – реалити-шоу «Операция красота», на ЦБС – «Последний герой», Вануату, на Фокс «Одинокие сердца», на УПН, в Вес Мацгдовн, на WB, Blue It Solar TV и на NBC, «Теория большого взрыва», на телеэкране, где высвечивался значок канала в виде шестицветного хвоста павлина, было видно, как Леонард, оцепенело уставившись на Пенни в противоположной квартире, оцепенело задал вопрос. Встреча главных героев разных полов всегда вызывает интерес, а комбинация из гиков и горячей блондинки еще сильнее усиливает эффект. Грэхэм Линихэн и Билл Прэди лучше всех понимали мысль волшебного юноши о том, что главные герои Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер, являющиеся данью уважения знаменитому актеру и продюсеру Шелдону Леонарду и двум нобелевским лауреатам по физике Леону Куперу, Нобелевская премия в 1972 году, один из создателей БКШ теории, и Роберту Хофштадтеру, Нобелевская премия в 1961 году, вовсе не лузеры, Точнее, они всего лишь лузеры в плане социального взаимодействия. Тем не менее они по-прежнему гении, преподаватели КТИ, с традиционной точки зрения, уважаемые ученые. Кто просто так будет испытывать отвращение к Эйнштейну, Ньютону, Стивену Хокингу? Пусть даже они одеваются как попало, чудаковаты, разговаривают через компьютер, в этом и заключается главное различие между ТБВ и хулиганами и ботанами. Благодаря высокому ИК и почетному статусу Шелдона и его друзей, зрители не будут питать отвращение к ним и смотреть на них свысока, наоборот, будут испытывать к ним симпатию. Но такие герои лишь вызовут интерес, не более. Психолог Патришия Китшпигель говорила о том, как важны эффект неожиданности и чувство превосходства для того, чтобы рассмешить человека. И это объясняет, почему в разрывных шутках всегда содержатся неожиданные, шокирующие повороты. Также становится ясно, почему дураки, глупые события и чужое невезение кажутся смешными. Сейчас теория большого взрыва в полной мере реализовала эти два пункта. Научная шутка подарила свежие впечатления и оказалась неожиданной. Самый обыденный подъем по лестнице не выглядел скучным. Ощущать превосходство над фриками и ботаниками, которых в школе всегда ни во что не ставит, в этом нет ничего необычного и интересного, но совсем другое дело, когда ты ощущаешь превосходство над гениальными учеными и вдобавок чувствуешь близость с ними. Вот это действительно очень занимательно. Поэтому Грэхэм Линихэн и Билл Прэди были совершенно согласны со словами Ван Яна. Дистанция между героями и зрителями была хорошая, умеренная, таинственная. Круто было то, что они знали, насколько смешная теория большого взрыва.